Глава 22. Рианар. Ожидание было мучительным. Мне это виделось странным. Казалось бы, давно уже привык и к ожиданию, и к одиночеству, которое стало моим кошмаром последних лет. Но в очередной раз, скрывшись в доме на отвесной скале, я чувствовал себя не в своей тарелке. Совершенно отказавшись от магии, чтобы хоть чем-то себя занять, своими руками рубил дрова, ходил по лесу в поисках ягод и дичи, носил воду с родника, спахивал иссушенную постоянными ветрами землю. Лишь изредка оборачивался драконом, чтобы размять крылья, сделав пару кругов над горой. И, сидя на крыльце перед крутым обрывом, подолгу смотрел вниз, где прямо перед моими глазами раскинулся прекрасный Шегинар. «Тебе не кажется, что бессмертие — это проклятие?» — спросил я Артура, когда он третьего дня зашел в гости. «Что-то ты бледный совсем», — заметил он и помешал чай в котелке над костром. «Слушай, тебе, может, сюда пару слуг? Да и чай сподручнее варить все-таки на кухне». Я не ответил. Холодный ветер, пропахший сыростью и спаханной землей, трепал волосы, заставляя меня чувствовать себя хоть немного живым. А внутри время останавливалось, замирало окончательно. «От Тейлы все еще нет ответа», — сказал он, протягивая мне горячую деревянную кружку. «Заходил к ней с утра». Я кивнул. Ответить было нечего. Даже представить трудно, каково это — очнуться и узнать, что жизнь продолжалась. «Знаешь, у меня была мысль усыпить себя на 300 лет», — тихо сказал я, продолжая смотреть вдаль на бесконечные поля королевства. «Чтобы не видеть этих снов, не ждать, не мучиться совестью, что не уберег. Если бы знал, что все получилось, что она вернется, то, быть может, так и поступил бы». «Не поступил бы», — отрезал Артур. «Без тебя род Мурой прервался бы, и все то, что с таким трудом взращивал твой отец, кануло бы в небытие. В лучшем случае трон заняла бы Раяна». «И тогда уже у княжества Аристаль появились бы интересы в Шегинаре», — вздохнул я. «Мне кажется, зря ты так переживаешь. Тейла все поймет, ну, может, не сразу. Она умная девочка. А тебе нужно взять себя в руки и пойти с ней поговорить». «Она упрямая». Я вспомнил свои сны, в которых видел прошлые наши встречи, и как каждый раз она храбро и решительно бросалась в прошлое, не думая о последствиях. И как каждый раз у меня сжималось сердце. Ведь я не знал, что история будет повторяться вновь и вновь, и каждый следующий раз — это черновик. Если бы только жизнь дала мне еще один шанс, но не отнимая памяти о прошлом. «Упрямая», — согласился Артур, — «но не глупая». «Как тебе удается сохранять жизнелюбие?» «Не смотрю в прошлое». Он положил кусок сыра на отломанную краюху хлеба и с явным наслаждением принялся его жевать. «Что было, того не изменить». «Я бы поспорил», — слабо улыбнулся я, и Артур рассмеялся в ответ. «И то верно. Ты даже прошлое менял, а уж будущее». Вокруг медленно посветлело. Тучи постепенно расходились, и солнце осветило высокогоры. Артур прав. Пора перестать копаться в прошлом и начать думать о будущем. А будущее там, в замке Свон, и я должен быть рядом. «Кстати, когда Тейла все-таки согласится дать тебе еще один, 33-й, если не ошибаюсь, шанс, приходите на новоселье. Малой давно хотел с тобой познакомиться, но я ему пока не разрешаю крылья раскрывать». Я со смехом покачал головой и тоже потянулся за хлебом. В доме Свонов царила странная атмосфера. Все было готово к похоронам, но большой печали не было видно на лицах домочадцев. Даже Натан, который встретил меня у ворот, выглядел довольно бодрым. «Как у вас?» — спросил я, знаком показывая конюху, что я сегодня на своих крыльях. «Признаться, лучше, чем я мог ожидать». Натан повел меня по дороге в восточный сад, расположившийся позади резиденции. «Конечно, потеря Тейлы все равно причиняет нам боль, но Тейла из прошлого — ее полная копия, хоть и росла совсем в других условиях. Мы словно всегда были вместе, словно ничего не изменилось. Она целыми днями разговаривает с матерью, вчера познакомилась со своими кузинами, которых у нее не было в прошлой жизни». «Как сама Тейла?» «Первый день была сама не своя. Хотя откуда мне знать, какая она, когда своя?» — усмехнулся Натан. Грустила, постоянно смотрела в небо. Кстати, пару раз тебя видели во время утреннего променада вокруг Высокогор. Сейчас отошла, стала шутить, смеяться. Много читает. Собирается в высшую академию поступать. А ребенок? А что ребенок? Нянек хватает. Воспитаем. Он не может расти без отца. Это уж Тейла сама решит, Эйр Морей. Я с трудом сделал следующий шаг. Даже родители Тейла меня как отца ни в грош не ставят. Когда мы вышли на поляну, все было уже готово к церемонии, но никто не плакал. Мне даже жаль стало эту Тейлу, хоть и понимал, что, скорее всего, ее душа воссоединилась с душой Тейла из прошлого и продолжит жить в новом теле. Возможно, даже воспоминания со временем придут, как те, что явились ко мне. Тейла была уже здесь. Она стояла над открытым гробом, где лежала ее копия, и смотрела на нее неотрывно, не замечая даже, что происходит вокруг. «Здравствуй», — тихо поздоровался я и положил ладони ей на плечи, надеясь, что она не оттолкнет меня. Не оттолкнула. «Я в порядке», — ответила она вместо приветствия и крепче обняла саму себя. «Так странно это, видеть саму себя такой». «Мне жаль, что так вышло. Если бы я только знал, что ты вернешься, клянусь, все было бы совсем иначе». «Я знаю», — тихо ответила она. Потом глубоко вдохнула и кивнула на свою копию. «Знаешь, мне даже легче сейчас. Вместе с ней уходит за грань моя прошлая жизнь, в которой было много горя и одиночества. Все с чистого листа, как камень с души, честное слово». Я прикусил губу, чтобы не выдать эмоции, и обнял ее со спины. Прошептал на ухо. «Ты простишь меня?» «Мне не за что тебя прощать». Ее шепот едва донесся до моих ушей. «Ты сделал то, что должен был». «Я должен был ждать тебя». «Ты должен был думать о Шейгинаре и не допустить, чтобы вновь произошло то, что произошло в прежней реальности». «Я мог править Шейгинаром сам. До самого последнего дня. И сделать тебя королевой». «Не мог». Она твердо покачала головой. Я облегченно закрыл глаза и зарылся носом в ее волосы. Аромат, который заполнил мои ноздри, приходил ко мне во снах. И часто просыпаясь среди ночи, я продолжал его чувствовать, хотя рядом не было никого. «Ты мне снилась. Множество раз, из года в год». Я видел несколько десятков жизней, которые мы проживали, попадая во временную петлю, и всегда все заканчивалось одним и тем же. Ты засыпал, и ты вновь будил меня своим чудотворным поцелуем. «Ты не выяснил, как это произошло?» — вдруг спросила она, оборачиваясь, и мне пришлось разомкнуть объятия. «Думаю, это провидение свыше. Между нами особая связь, которая заставляла нас вновь и вновь встречаться. Вновь и вновь я запнулся, не закончив предложение, и отвел взгляд, думая, как бы сформулировать, но Тейла надрывным шепотом закончила за меня. «Влюбляться». И прильнула, прижалась к моей груди. Такая теплая, маленькая и нежная, с остальным стержнем внутри. «Я согласна», — прошептала она. «Что?» Я, наверное, выглядел как дурак, искренне не понимая, о чем речь. «Не могу жить без тебя», — Тейла подняла на меня взгляд увлажнившихся глаз. «Я согласна разделить с тобой вечность». «О, великая Туатаде!» — выдохнула я и крепко прижал к себе девушку. «Я столько раз любил тебя, столько раз потерял, что еще одного уже не вынесу». «Это можно считать признанием?» Она улыбнулась, но по щекам катились слезы. Я вытер их большими пальцами. Носик Тейлы покраснел, делая ее еще красивее. «Я любил тебя все эти годы. И если бы ты отвергла меня, продолжал бы видеть во снах каждый день всю ту вечность, которую отвели мне боги». «Не перегибай», — кокетливо отвернулась она. «Сейчас не самый подходящий момент». Я согласно кивнул и, нехотя выпустив ее, отошел в сторону под осуждающими взглядами присутствующих. Гости прибывали, здоровались со мной, удивлялись произошедшему, и всюду только и слышались разговоры о том, что Тейла оказалась воплощением той самой спасительницы, которой стоит памятник на площади. Из-за всего произошедшего я совсем забыл о нем, и теперь гадал, рассказали ли ей родители о том, что слава о ее смелом поступке разнеслась на весь мир. Она оставалась стойкой и вежливой со всеми, а когда дошло до церемонии погребения, вознесла своей копии все необходимые почести. Когда все закончилось, меня попросили сказать пару слов перед собравшимися. Графы и бароны смотрели на меня с привычной уже смесью восхищения и любопытства. Многих из них я ни разу не видел в лицо. У многих лично знал далеких предков. Но сейчас чувствовал себя очень простым и маленьким, потому что мне не нужны были королевства и почести, а нужен был дом, семья и маленькие драконята. «Дорогие эйры!» — обратился я к присутствующим. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Эри Тейлы Свон, погибшей, но не покинувшей нас. Я убежден, что дух ее, воспоминания и чувства воплотятся вновь. И совсем скоро Эри Свон, спасительница, вернувшаяся из прошлого, в каждом из вас вспомнит тех, с кем ей довелось видеться и общаться. Пусть зрение не обманывает вас. Хотя вы видите безжизненную Эри, на самом деле она продолжает жить. Такова природа этого мира. Для одной души может быть только одно тело. Поэтому давайте уважим ушедшую, но вспомним, что это праздник новой жизни». По поляне пробежал шепоток. Тейла стояла с высоко поднятой головой, но смотрела в сторону, и щеки ее розовели. «Вы все знаете историю о той, кто спасла Шейгинар от Вендиго», — продолжил я. «И теперь вы все знаете, кто она на самом деле. Эри Тейла Свон. Она спасла вас всех и меня лично. За это ей пришлось заплатить неимоверно высокую цену, потерять тот мир, в котором она родилась и выросла. Но я надеюсь, что вы все примете ее, как ту, которую знали. А я со своей стороны». Я подошел к Тейле, взял ее за руку и сел на одно колено. «Рин», — тихо проговорила она. «Эри Тейла Свон. Пусть момент не самый подходящий, но я буду делать это снова и снова до тех пор, пока ты не ответишь мне «да».» Шепот на поляне стал громче. «Эри Тейла Свон, согласна ли ты выйти замуж за Эйра Рионара Морея и разделить с ним вечность?» Она покраснела, огляделась, едва слышно ответила. «Да». «Она согласна!» — крикнул я, не в силах сдерживать радость и облегчение. Потом встал и крепко обнял ее. «Наконец-то! Моя!» «Наш ребенок не может расти бастардом», — заметила она. «Но ты должен познакомить меня со всеми своими внуками и представить как полноправного члена семьи». «Иначе и быть не может», — ответил я, обхватив ее щеки и, наконец, позволил себе то, чего так долго ждал. Поцеловал губы, самые сладкие во всех мирах и временах. В этот момент я впервые был счастлив от того, что Туат-Аде даровала мне бессмертие. Ведь если бы не оно, я бы никогда не встретил Тейлу. А что до будущего, с этим мы будем разбираться вместе.